Хасира кивнул в знак согласия с тем, что Тарукита по достоинству оценил заслуги Шина. «Мы хотим, чтобы боевой путь этой роты был таким же славным, как у вас, Йодама-сан. Надеюсь, что вы поделитесь со мной не только боевым опытом и знаниями, но и удачей». Шин поклонился. «Я отдам весь мой опыт служению вам». Тарукита широко улыбнулся. «Теперь мы можем больше не опасаться», — он дважды хлопнул в ладоши. «Я пригласил вас сюда на чай, так давайте приступим к чаепитию. После этого Тай и Шин Йодама, вы объедете Эды и получите возможность ближе познакомиться с вашим новым домом». Кольца вокруг планеты Залив Черепах были словно выгравированы в ночном небе, от горизонта до горизонта. По мере наступления сумерек, планета все больше затеняла кольца, дальние области которых еще сверкали в его лучах малиново-багряно-золотистыми отблесками. И хотя Шину уже довелось наблюдать это сияние с борта шаттла во время посадки на планету, все же игра цвета, увиденная с поверхности планеты, совершенно отличалась от вида из космоса. Шин остолбенел, глазея как турист. «Эта планета, пожалуй, самая красивая из тех, на которых мне довелось жить. Надеюсь, я никогда не утрачу чувство восхищения, вызванного столь величественной панорамой». Спустя несколько мгновений, переложив неоткупоренную бутылку саке из левой руки в правую, Шин двинулся дальше по холмистой местности Эда, внимательно вглядываясь в уличные указатели. Вся тяжелая промышленность планеты располагалась в космосе. Добыча полезных ископаемых и переработка их в полуфабрикаты осуществлялась на астероидах, составлявших кольца вокруг планеты. Поэтому город Эда казался приятным, безмятежным и свободным от крупных промышленных комплексов. Он вспомнил слова Айбуна, сказанные на Марике. «Мы цивилизация и, следовательно, должны жить цивилизованно. Моему Айбуну понравилось бы это место». Следуя по дороге, Шин опустился с холма и подошел к темным воротам. До него донеслось гудение электронного оборудования, но ничто и никто не помешал ему войти. Дорога поворачивала налево и поднималась на холм. Свернув за угол, он увидел, куда попал. Здание по стилю напоминало замки, которые возводили в Японии 15 столетий тому назад. Стены из массивных каменных блоков образовывали основание пагоды высотой в 7 этажей. Каждый верхний этаж занимал чуть меньшую площадь, чем под ним, конусообразно сужаясь по форме и изящно дополняя красоту естественных линий холма. Карниз каждого этажа загибался по углам, являя миру свирепые морды драконов, пристальный взгляд которых был устремлен вниз на приближавшегося воина, водителя боевого робота. Под карнизами, сквозь ставни Шоджи, виднелись свечи, мягкое мерцание которых вырисовывало замысловатые извивы деревянных поручней, обрамлявших балкон каждого этажа. Вглядываясь в строение, Шин искренне улыбался. Кольца, парившие среди звезд, и стволы двух сосен, росших с каждой стороны замка, великолепно гармонировали с ним. Архитектор гениально воспользовался художественными достоинствами природного ландшафта. По ступеням он поднялся на просторный, ровный внутренний дворик перед башней, бесшумно пересек деревянный мостик над речкой, выложенный из белых камней, и приблизился к входу. Двое мужчин склонились в поклоне, когда он вошел в прихожую. Шин ответил поклоном и снял свои бутсы. Один из мужчин унес бутылку саке. Шин нахмурился, но взгляд оставшегося дал ему понять, что рисовую водку перельют из бутылки в кувшин и предложат, когда наступит время. «Если они ее отравят, то не станут пить вместе со мной». Шин вытащил черные тапочки из ниши над местом, где поставил бутсы, и надел их. В полном молчании он последовал по дому за слугой, изумляясь красоте места. «Однажды, когда-нибудь, я стану жить во дворце, похожем на этот». Красочно расписанные шоджи отделяли помещение от коридоров. Меблировка некоторых комнат была вполне современной и включала все необходимое – от столиков и кушеток до головизоров и даже столов с голографическими играми. Отдыхавшие в комнате молодые парни выпивали и громко хохотали. Только один мрачный субъект не принимал участия в общем веселье. Он был без рубашки, и Шин дважды взглянул на него, чтобы абсолютно точно убедиться в том, что происходит. Парень старался держаться спокойно, хотя его лицо выражало желание завопить. И он так бы и поступил, если бы в комнате не присутствовали такие же, как он. На левой стороне его груди был вытатуирован черный дракон, обвивший тело от плеча к талии, и далее вокруг мелькнула догадка ушина к позвоночнику на спине. Хвост дракона скользил по руке парня ниже локтя. Это первый этап нанесения татуировки старинным методом, используя краску и иглы из бамбука. Если парень думает, что ему сейчас очень больно, пусть дождется, когда драконы начнут расцвечивать, вдыхая в него жизнь. Шин ухмыльнулся и кивнул, приветствуя парня, который, казалось, испытал краткое отдохновение от боли. Он, должно быть, чем-то отличился перед своим Аебуном, если тот позволил ему нанести татуировку. Ведомый проводником, Шин поднялся по ступеням лестницы из кедра и остановился перед следующим Шоджи. Проводник отодвинул их в сторону и подождал, пока Шин прошел в зал, снова задвинул и безмолвно удалился. Шин опустился на колени и поклонился единственному человеку, находившемуся в помещении. «Благодарю вас за приглашение. Я безмерно признателен за предоставленную возможность нанести вам визит». Сидя на коленях, Шин выпрямился, но не посмел посмотреть на того, к кому обращался. «Я Шин Иодама, рожденный на Марике в 17-й год правления Такаси Куриты». Сидевший напротив него сухой как тростник старик вежливо поклонился, сохраняя бесстрастность. «От имени Риюгава Гуми я, Риоши Тояма, приветствую тебя на заливе Черепах, Ведо». Едва заметным скользящим движением левой руки он притронулся к шелковому кимоно серого цвета и обнажил левую сторону тела. «Я удостоился ее при посвящении в клан Речного Дракона в первый год правления Такаси Куриты». Татуировка Аябуна походила на ту, что Шин увидел на теле молодого парня этажом ниже, но была исполнена с мастерством, присущим другой эпохе. Даже рубец от пули на животе не исказил утонченную изысканность образа, ожившего 45 лет тому назад. Дракон вздымался и припадал, вторя дыханию старика, и, казалось, готовился к броску. Шин мог бы поспорить, что слышит, как зверь шуршит чешуей и царапает когтями о ребра старика. Шин заставил себя оторвать взгляд. «Извините, Таяма-сама, я не отёсан и знаком лишь с этикетом черни. Дракон красив, но его мощь исходит от вас». Таяма безмолвно одернул кимоно и снова затянул пояс. Затем выжидающе посмотрел на Шина. «Вижу, все пальцы у тебя целы». Шин склонил голову. «Мой учитель закрывал глаза на мои ошибки». «Ты не носишь на лацкане знак принадлежности к роду». «Извините, Тояма-сама, но командующий гарнизоном, из которого я прибыл, запретил нам носить гербы наших семей». Тояма улыбнулся и склонил голову. «Тайса, Нира и я достигали взаимопонимания в этом. Однако, Веда, ты должен носить эмблему принадлежности к нам. Я дарую тебе ее, если ты докажешь, что являешься Шином Йодамой». Шин распрямился и снял куртку. Аккуратно свернув, он положил ее на татами справа от себя, прежде чем расстегнул пуговицу рубашки. И подобно тому, как поступил ранее глава Риюгава Гуми, Шин обнажил левую сторону груди. «Я Шин Йодама, принадлежу клану Куруи Кури из Марика». «Черная мгла!» В шепоте старика мелькнул благоговейный страх. «Я слышал, но не верил». Татуировка на теле Шина покрывала всю левую половину торса и руки почти до запястья. Выполненный в традиционном стиле рисунок являл собой грозовую тучу. Золотистые блики и линии рождали образ клубящегося облака, переливавшегося многообразными оттенками цвета и линий. И хотя золотистый цвет в основном принадлежал облаку, он в то же время сохранял отстраненность. Изогнутые и порой словно обрывающиеся линии скользили по ровным мышцам на груди, животе и руке Шина, подчеркивая его мужскую стать и как бы превращая его в нечто совсем иное и не от мира сего. Тояма глубоко поклонился. «Это правда. Ты являешься Шином Йодамой. И ты Бусо Сенши», — улыбка торжества осенила лицо старика. «Именно мне выпала честь оказать тебе прием». Шин поклонился в ответ, наслаждаясь почтением, которое звучало в голосе ее дамы. «Бусо Сэнши – воин, мастерски управляющий боевым роботом. Я – часть выгодной сделки, которую заключили Якудза и Теодор Курита, стремящийся спасти синдикат драконов. Благодаря участию в войне Куро и Кири мы удостоились чести служить у Якудзы в качестве водителей боевых роботов. Я один из тех, единственный, кто сражается во имя большего, чем честь». Резко хлопнув в ладоши, Тояма прервал размышления Шина. «Пойдем, Йодама-сан. Нам подобает выпить твое саке, а затем я покажу никчемным юнцам, служащим у меня, на кого похож настоящий якудза. Теперь ты один из нас, один из Риюгава-гуми. Спрашивай все, что тебе нужно. Ты тот, на кого возлагает надежды дракон, и мы не позволим надежде умереть».